Долгая борьба между Ланкастерами и Йорками осталась в прошлом. Нет больше никого, кто стал бы сражаться за побежденную династию. В первый момент Кейт, узнав о смерти Джона, думала, что тоже умрет. Она не могла поверить в то, что ее возлюбленный мертв. Лежит бездыханный на поле боя. Молодой рыцарь, такой мужественный, прекрасный, всего 25 лет от роду, в самом расцвете сил. Никогда больше он не обнимет ее, не поцелует, не прочтет стихи, не будет любить ее. Кейт невыносима была сама мысль о том, что Джона похоронят не в освященном месте, а там, где он был убит с обломками копья в сердце. Она удалилась к себе, чувствуя, что близится ее время. Хорошо бы умереть во время родов. Кейт не хотела жить в мире, в котором нет Джона. Но мир в лице Генриха Тюдора еще с ней не покончил. Мэтти не находила себе места от беспокойства за Гая, который не вернулся вместе со всеми. Услышав о кровавом побоище у стока, она чуть не сошла с ума от страха и теперь ломала голову, как бы ей узнать о судьбе мужа. Похоже, единственное, что она могла сделать, это отправиться в путь через все королевство до Линкольншира, чтобы там попытаться выяснить, жив он или нет. Неделю спустя после сражения два королевских чиновника в зеленых с белым мундирах появились у ворот Раглана и потребовали, чтобы их впустили. Мэтти увидела из окна, как они прошли через двор. Потом Уильям пригласил их в большой зал, крикнул слугам, чтобы принесли вино, и вышел. Не придав визиту чиновников особого значения, горничная пошла посидеть с Кейт. Та пребывала в отчаянии, неподвижно лежала на кровати, полностью одетая. Ее живот выпирал огромным холмом, срок почти подошел, а длинные темные волосы разметались по подушке вокруг смертельно бледного несчастного лица. Мэтти боялась за госпожу. Ребенок отбирал у нее все силы, а воли к жизни у Кейт словно бы совсем не осталось. Что и неудивительно, но она должна была собраться с последними силами, чтобы благополучно родить. И Мэтти, подавляя собственные страхи за Гая, делала, что могла, чтобы приободрить Кейт. Говорила с ней о будущем младенце, готовила вкусную еду и укрепляющее питье. Каждый день она приносила свежие цветы и ставила их в маленькую оловянную вазочку на окне. Горничная сидела у кровати, показывая Кейт новомодный чепчик, который шила для нее, когда дверь вдруг распахнулась и вошел Уильям. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. — Ты что наделала? — закричал он на жену. — Ты что это такое опять натворила? Черт бы тебя побрал! Кейт несколько мгновений в недоумении смотрела на мужа, а потом внезапно все поняла, и ужас охватил ее. Она не сомневалась, что сейчас придут в действие все силы ада. Ее испуг невольно передался и Мэтти. — Вы позволите? — раздался энергичный голос, и Уильям, красный от гнева, отошел в сторону, пропуская королевских чиновников. — Вы, леди Катерина, графиня Хантингдон? — спросил у Кейт один из них, молодой и темноволосый. — Да, — ответила она чуть хрипло. — Скажите, это вы написали? Он показал ей помятый в пятнах крови клочок бумаги. Увидев его, Кейт побледнела еще больше. Это было ее письмо Джону. Она не могла прикоснуться к бумаге. На ней была кровь Джона. Неужели Письмо было у него на груди, когда его убили. Она приподнялась на локте, спокойно посмотрела на своих обвинителей и кивнула. «Да, я». «Интересно, о чем ты только думала?» — прорычал Уильям. «Я клянусь вам, господа, что и понятия не имел об этом письме. Королю это известно, милорд», — заверил его второй чиновник. «Это ясное содержание письма». «Но, мадам», — продолжил он, поворачиваясь к Кейт, «Его Величество отметил, что из послания недвусмысленно явствует. Вы поддерживали предателя Линкольна. Это равносильно измене. Вы признаете, что именно таковы были ваши намерения?» «Да, признаю», — сказала Кейт, «и абсолютно ни о чем не жалею». Ей теперь было все равно, что с ней сделают. Она не собиралась отрекаться от любви к Джону. Воспоминания о нем — это все, что у нее осталось. «Тогда, мадам, ваше дело принимает весьма серьезный оборот. Мне было приказано арестовать вас и препроводить для допроса в замок Кеннел-Лорд, где находится король. Но, как я вижу, вы на сносях. В таком случае вы должны оставаться здесь под арестом вплоть до рождения ребенка. Вам может прислуживать ваша горничная». Он обратился к Уильяму. «Милорд, сумеете ли вы под страхом королевского наказания обеспечить, чтобы ваша супруга неотлучно находилась в этой комнате и чтобы никто не имел к ней доступа? Клянусь Господом! Я сделаю все, что требуется!» — выкрикнул граф и набросился на жену. «Ты мне изменила, шлюха, гнусная предательница! Просто уму непостижимо, что ты натворила!» Кейт отвернулась от него. Мэтти, прижав руки к рту, в ужасе плакала. Ведь это она предложила Кейт отправить послание Джону. Правда, она не несла ответственности за его содержание. Что же касается Кейт, то сама она нисколько не раскаивалась в том, что написала письмо. «Господа», — сказала она, когда чиновники собрались уходить, «вы можете мне сообщить, где было найдено это письмо?» «На теле изменника Линкольна», — ответил темноволосый. «Значит, Джон успел перед смертью прочитать ее прощальные слова любви. Это все, что Кейт хотела знать».